в которой суждено было теперь провести всю жизнь новой родственницы на четвертый этаж их дома Гиваттайме, и даже потом дурачились и хохотали, будто не замечали ее рокового увечья. Мы разные даже для себя в течение дня, но мы здоровые и сильные, не обделенные ничем, кроме чуткости, гораздо слабее тех, кто, в отличие от нас, бесстрашно поборол один из смертных грехов — грех уныния. 9 августа 2000 года. Я знаю, что я всех развлеку, когда со мной что-нибудь случится. Мне невыгодно объявлять об этом своим заинтересованным читателям, но к их вящей радости само провидение возьмется заострить фабулу моей обыденной жизни. Судьба моя опять на изломе, и я чувствую, что близится завершение ее самого ровного отрезка. Около Давида, конечно, толпа, и скамейка за его спиной поделена между теми, кто предпочитает подступаться к прекрасному с тыла. Можно фотографировать самого Давида и сниматься вместе с ним, выбирая его в качестве фона. В ожидании готовых снимков можно купить на открытках его разъятые части, кому что нравится, голову на плечах, торс без головы, пипиську в различных ракурсах, с очками на лобке или с нарисованными губами на его яичках. Бесконечное множество людей будет публично и невозбранно продавать вещи величайшей ценности без разрешения их хозяина, и которые никогда не принадлежали им и не находились в их владении. И правосудие человеческое не будет принимать против них мер. Леонардо. Мне показались все же забавными коврики для компьютерной мыши с Давидом и весной Боттичелли. Я купил несколько для подарков. Вообще говоря, глядя на очередь в Академию и нескончаемый хвост в галерею Уффици, не стоит успокаиваться на мысли, что мир спасется красотой. Французы во всех музеях орут, как оглашенные. Американцы уставляются на картины Джотто, как на новые ворота. Русские путешественники едва дотерпливают обязательный маршрут до кафетерии. Один приличный немец в очереди передо мной выдавливал прыщики на обнаженной спине своей дебелой спутницы. Израильтяне никогда не заглядывают туда, где вывешены иконы. Сандра старательно обращала внимание на то, как икона с течением времени становилась картиной, обретая перспективу и освобождаясь от церковных канонов. Когда мы подошли к портретам Тинторетто, она посетовала на их мрачный фон, а я с важным видом возразил, что фигуры как раз проявляются из фона, и внимание смотрящего притягивается, собственно, лицом портретируемого. Деньги начинают таять в обратной пропорции растущему раздражению. Паломничество в Италию туристских групп я начинаю сравнивать с культурным водопоем, словно бы утоляющим жажду, но не оставляющим времени на процеживание, и часто коллективный просмотр декоративных полотен становится сродни серьезному прослушиванию салонной музыки, когда в расчет не берется обстоятельство, что многие опусы назначены были стать не целью, а средством наслаждения. 10 августа 2000 года. Если вам выпадет быть по делам во Флоренции, поспешите с самого утра в музей Барджелло, лучший музей Италии. Здесь живут под общим кровом Давид Вероккио, два Давида Донателло, Давид Аполлоно Микеланджело, его же бесстыжий Вакх, немного с Бодуна, и еще один Вакх, Сансовино, и ты, Брут, и множество других первоклассных статуй. В салоне Дель Подеста и в соседних залах шкатулки, пилочки, гребни, вазы, бусы, амулеты, кувшины, роги, столовые приборы, майолика, доспехи, ха, сколько того богатыря помещалось в эти доспехи. Однако же подлинное чудо стоит во внутреннем дворике, прекрасный океан Джамболоньи, воятеля знаменитого Меркурия. Между прочим, отель «Астория», который мне придется покинуть через час, тоже в некотором роде заселенный музей. Здание никак не позже 15 века, стоящий «Кватро Ченто», видно перестроенное много раз с убранством в духе Высокого Возрождения.